представителю особого отдела может быть предписано что угодно, но у нас много раненых, которым нужна серьезная помощь. Значит, лететь необходимо в Кандагар, где госпиталь крупнее, либо и вовсе сразу в Союз. Придется решить вопрос по-другому. Я залез в грузовую кабину и тут же свернул к экипажу. В этот момент почувствовал, как чья-то рука легла мне на плечо. Сквозь шум были слышны слова Холодова, чтобы я сел на место. Ощущение, что я какой-то заключенный. Я аккуратно убрал его ладонь с плеча и прошел в проход кабины экипажа. «Саня, как живой, бродяга!» — воскликнул Леонид Чкалов, хватая мою ладонь двумя руками. «Мой однополчанин по 171-му полку. Во время первой командировки в Баграме его сбили над Черекарской зеленкой. Он сильно обгорел, но это ему не помешало вернуться к летной работе. Ля, братишка, рад видеть. Сань, ну ты и чумазик, зато ни одной дырки», — похлопал меня по груди Леонид. Быстро посмотрел на него и понял, что у Чкалова отметин на войне осталось гораздо больше. На шее был виден большой шрам от ожога, как и на руках. «Леонид, вам куда сказали нас вести? В Лошкаревку. А что, мой оператор тяжелый, да и у разведчиков есть аналогичные. Я тебя услышал, брат, все сделаем. Ты когда-то сделал и для меня то же самое. Спасибо. Да брось, тут все свои, а у нас своих не бросают». Я похлопал Леонида по плечу и вышел, а грузовую кабину. Как раз в этот момент по стремянке залез и Саламов. «Это кто?» — прочитал я по губам вопрос Рашида, который кивнул на сидящего на скамье особиста. «Капитан Холодов из особого отдела», — громко сказал я на ухо Саламову. «Похоже, что меня уже собирались вести в Лашкаргах, лейтенант. Ничего не знаю. У меня приказ доставить капитана Клюковкина в Кандагар. Другого приказа не было. Так что летим в Кандагар», — сказал Рашид и рванул в кабину экипажа. Его тут же остановил Холодов и начал ему что-то говорить. Из-за шума в грузовой кабине два офицера переговаривались душераздирающими криками друг другу в уши. И судя по эмоциональной жестикуляции, Саламов продолжал стоять на своем. «Молодец, лейтенант. Но как мне кажется, вся эта катавасия с угоном подходит к какому-то интересному моменту. Совпадение и странности выше крыши. Осталось дождаться появления кураторов в лице Казанова и Римакова. Лейтенант, выполняйте приказ, который вам передали. К вам тоже будут вопросы», — услышал я слова Холодова, присаживаясь рядом. Я подмигнул Рашиду и показал поднятый вверх большой палец. Саламов сел напротив, убирая автомат за спину и откидываясь назад. Когда все зашли, бортовой техник быстро запрыгнул в грузовую кабину, и вертолет резво оторвался от земли, поднимая в воздух пыль, сухую траву и камни. В грузовой кабине парни-разведчики моментально уснули. Пыльные, измученные и израненные, все как один. Только прилетевшие с группы эвакуации доктора колдовали над Петрухой, Василием и другими тяжело ранеными. Ми-24 еще кружили над местом эвакуации, а наш вертолет продолжал следовать курсом на Кандагар. «Капитан, кто эти заинтересованные люди?» — спросил я у Холодова, когда мы уже отлетели от места боя. «Потерпите, а лучше отдохните. Вас ожидает очень длинный день», — ответил особист. «Возможно, и не менее длинная ночь у меня еще впереди. И есть у меня сомнения, что проведу я ее в модуле на скрипучей, но очень мягкой кровати. Вопросов ко мне накопилось за эти часы много. Как только один из фельдшеров освободился, он принялся осматривать меня, быстро обработал мне все раны и предложил отведать 50 грамм чистого для снятия стресса. Отказываться не стал». Через 5 минут Холодов начал понимать, что вертолет летит не в Лашкаргах. Слишком далеко находится от нас река Гельминт, а ее приток Аргандаб, наоборот, становился все ближе. Особист поднялся с места и заглянул в кабину экипажа. Бортовой техник уступил место, и Холодов начал общение с Леонидом. Ни к чему это не привело. На борту командир всегда один. Он царь, бог и начальник. Холодов вернулся ко мне и погрозил пальцем. «Будь по-вашему. Доставим раненых и в Лашкаргах», — согласился капитан. Откинулся назад, прикрыл глаза и задремал. Вертолет слегка тряхнуло, и я открыл глаза. Саламов покачивался из стороны в сторону и вперед-назад, пытаясь бороться со сном. Над одним из бойцов сидел разведчик и держал в руке капельницу. Ему, похоже, тяжелее всех. Нос у него постоянно уходил в пикирование и тут же возвращался. Главное, что капельницу он не выпускал. Не спал и Холодов, который внимательно наблюдал за каждым моим лишним движением. «Не спится?» — спросил он, крикнув мне на ухо. «Как видите, я вот тоже уже 2 месяца нормально поспать не могу. Работа, сами знаете. пытается расположить к себе Холодов. Все ему во мне интересно. Понять особисто можно. Работа у них порой бессонная. Вертолет постепенно начал выходить на посадочный курс. В иллюминаторе уже видна дорога и несколько застав с названиями планет Солнечной системы. На подлете видны сопки, которые в эти минуты облетают другие вертолеты, выполняя обычный облет аэродрома. С выводом основной части войск, выполнение подобной боевой задачи стало регулярным. Не так уж и спокойно в окрестностях советских баз в Афганистане. Слева проходим широкий участок реки Аргандаб, питающий целую долину в районе Кандагара. Ми-8 постоянно потряхивает от смены подстилающей поверхности, то пустыня, то сопки, то водная гладь. Прошли ближний привод, и тут же вертолет начал смещаться вправо. Как раз в тот момент, когда в иллюминаторе показались обвалования с размещенными в них самолетами. Присутствуют МиГ-29Е в дежурном звене. Вот уж пошла история, по-другому так пошла. Рядом, на шершавых железных плитах К1Д греются на солнышке зачехленные МиГ-23. И еще дальше большой перрон с несколькими Ан-12. Стоят они перед зданием главного терминала аэропорта Кандагар. Очень интересное сооружение. Большие панорамные окна с белыми полукруглыми арками уже не пестрят следами от пули и осколков. Рядом грузовой терминал, где идет разгрузка Ан-22. Как его туда задвинули, ума не приложу. Ми-8 коснулся поверхности и затормозил. Тут же бортовой техник вылез из кабины и пошел открывать сдвижную дверь. Только она отъехала в сторону, в грузовую кабину заглянул Виталий Казанов. Он подозвал к себе Холодова, и капитан выскочил первым. Я помог погрузить раненых в УАЗ и таблетки. Только закрылись двери последней машины, как ко мне подошел Виталий. «С прибытием, Сан Саныч», — сказал он, протягивая мне руку. Разница между нами была налицо. Казанов стоял передо мной в легкой рубашке, светлых гражданских штанах, темных туфлях и в той самой военной панаме. «Спасибо», — ответил я, обратив внимание на оценивающий взгляд Виталия. Мое же одеяние было более колоритным. Летный комбинезон, измазанный в крови, пыли и пропитавшийся потом насквозь, перестал быть светлым. Скорее я похож на желтого далматинца. Идем на разговор. «Максим Евгеньевич уже ждет», — сказал Казанов и показал мне пройти в машину. Глава 5. Очень жаркий день. Ветер совершенно не несет прохлады, а в воздухе витают запахи керосина и выхлопных газов. Через кроссовки ощущаю, насколько нагрелась поверхность стоянки вертолетов. Смотрю по сторонам, а горизонт плывет. Медленно и осторожно я шел к машине с Виталием Казановым. Его начальник Максим Евгеньевич Ремаков внимательно слушал капитана Холодова и молча кивал. «Как вы себя чувствуете?» – спросил меня Виталий, заметив, что я еле передвигаю ноги. Места ссадин и порезов соднят от попадающего в них пота. В горле суши, чем в пустыне, с которой мы только что выбрались. Запах смеси пота, высохшей крови и медикаментов, исходящие от меня, начинает слегка бесить. Сложно сказать, чего мне хочется больше, пить или снять с ног кроссовки. Ощущение такое, что стопа срослась с носками. «Все еще вашими молитвами, чувствую, но плохо», — ответил я. «Мда, ну тогда вы долго не протянете. Вот я так и знал, что вы за меня не переживали», — произнес я, и Виталик скромно улыбнулся. Есть у него чувство юмора, но сейчас оно совсем не к месту. Казаков сильно ранен, несколько разведчиков покалечены, и мы потеряли 2 новых вертолета. Поводов улыбаться немного, Виталий Иванович, произнес я. Немного, но они есть. Вы живы, оператор ваш жив. Да и разведчиков при смерти я никого не заметил. Порадуйтесь солнцу и хорошей погоде. При этих словах я остановил Казанова и повернул его к себе за плечо. Не знаю, как у вас, а у меня утро совсем не задалось. Не до улыбок, товарищ Виталик. Вы бы не тянули с вопросами и играми в своего парня. Спрашивайте, что хотели. Казанов прокашлялся и посмотрел на Максима Евгеньевича. Его начальник закончил разговор с Холодовым и направился в нашу сторону. «Пока спрашивать нечего, нужно опросить других», — спокойно ответил Казанов, похлопав меня по плечу. «Вот только не надо делать вид, что у вас ко мне нет вопросов», — сказал я, заметив, как Виталик гордо поднял голову и снял панаму, чтобы пригладить волосы. «Отсутствие у нас к вам вопросов не ваша заслуга, а наша недоработка. Косите под Дзержинского?» – переспросил я. Виталик изменил фразу Феликса Эдмундовича про судимость на свой лад. Вариант Дзержинского звучал круче. «Почему бы и нет?» Максим Евгеньевич появился рядом с нами и протянул мне руку. Я пожал ее,